Вы можете вести с ними дела в течение 20 лет, а на 21-м году они вдруг ни с того ни с сего обведут вас вокруг пальца, как самого последнего простофилю. Нора Барт снова посмотрела сквозь затемненное стекло лимузина и заметила, что простоватый парень в бейсбольной кепке и Молли Джен Юари забрались в помятый синий микроавтобус. Молли и ее сестра ревели, как белуги, и Нора задалась вопросом, что, собственно, там происходит. На переднем сидении лимузина вовсю шла работа. Якудза затараторили по-японски, тыча пальцами на микроавтобус. И Нора стала молить Бога, чтобы пока она в машине, не вышло никакой стрельбы. Творец-свидетель, ей не нужны подобные потрясения. Якудза, сидевший за рулем, Нора про себя обозвала его Элтон Джон, поскольку тот смахивал на знаменитого певца коротким торсом и лысеющей головой, включил зажигание, как только синий микроавтобус тронулся с места, и последовал за ним. Оба автомобиля проехали один квартал до 72-й улицы, а потом свернули налево. Машин на улице было немного, на противоположной стороне двигался серебристо-голубой автобус, а за автомобилем, в котором ехала Нора, нависла громада грузовика, развозившего Кока-Колу. По одной и по другой стороне дороги двигалось еще несколько легковушек. Неожиданно появившийся откуда-то патрульный автомобиль едва не вызвал у Норы сердечный приступ. В полицейской машине сидело двое фараонов, один из полицейских – женщина, весело смеялись, по-видимому, в ответ на слова спутника. Патрульная машина, голубая с белым, шла по противоположной стороне улицы, и Норе Барт ужасно захотелось распахнуть дверцу лимузина и выпрыгнуть на асфальт прямо перед капотом патрульного автомобиля, а там будь что будет. Насколько она понимала, парням из Якудза она стала совершенно не нужна, что отнюдь не улучшало настроение. Господи, как хорошо сейчас было бы что-нибудь пожевать. Патрульная машина промчалась мимо и повернула направо в сторону Вест-Энд-Эвеню. Слишком поздно. На пересечении Бродвея и 72-й улицы микроавтобус затормозил перед красными огнями светофора. Лимузин сделал то же самое. Нора оглянулась и увидела вокруг массу людей. Одни торопливо входили в подземный переход, чтобы сесть в метро, другие выходили. Небольшая группа людей, стоя на автобусной остановке, дожидалась, когда придет транспорт. То и дело хлопали двери магазинов, баров и ресторанов. Покупатели запасались продуктами, необходимыми вещами, а иногда просто заходили поесть и выпить. Оживление царило и вокруг небольшой лавочки, где торговали фруктами. Ее хозяин-кореец доброжелательно поглядывал вокруг и вежливо улыбался клиентам. Норе оставалось только распахнуть дверцу лимузина и выйти на улицу к людям. А здоровяк и парень, похожий на Элтона Джона, ничего не смогли бы с ней сделать при таком количестве свидетелей. Она спросила Якудза с большими зубами и бычьей шеей, отчего они следуют за каким-то фургоном, и оставили в покое Саймона Бендера, который и является убийцей. Тот нехотя ответил, что они уже знают, где живет и работает Саймон, но хотят выяснить, куда это приятель Бендера везет женщину по имени Молли. Нора не могла не признать, что они поступают правильно. Может, ей и не стоит волноваться. Говорил же Виктор, что она часто ведет себя как чокнутая по любому поводу и без повода. Разве не для того они платят своему психоаналитику?